«Ты позволишь мне и дальше работать?» произнесла я робко, разрывая вязкую паутину тишины. Генерал не ответил. Я сглотнула и нервно затараторила дрожащим голосом. «Я знаю, что сама виновата в том, что столько проболела. Я обещаю, что не буду больше прыгать в призрачный мир, пока не научусь правильно это делать. Минадрин пообещал дать мне книги по магии». «Остановись». Макс наконец отлепился от подоконника и шагнул ближе. Я перепуганно замолчала, подозревая, что сейчас скажут что-то такое, что мне сильно не понравится. Генерал тяжело облокотился на край стола и произнес глухо. «Я распорядился приготовить дорожную карету. Завтра ты отправляешься домой к родителям». Пол подо мной покачнулся. «Я не ослышалась? Он прогоняет меня?» «С тобой едет полк оживших во главе с Дарием. Вот бумаги». Генерал взял в руки несколько перевязанных лентой листков. «Здесь подписанный мной и королем указ о том, что твоему отцу отходят в собственность 4 соседних графства. Серебряные и угольные рудники на севере, 2 торговых морских порта и право не платить налоги в казну на 50 лет. Ты станешь самой богатой наследницей в республике». «Я не для этого тебя оживляла!» крикнула я, изо всех сил сдерживая слезы. «Мне ничего из этого не нужно!» «Знаю», — спокойно ответил генерал. «Это благодарность». Мне вдруг дико захотелось закатить истерику, заорать, затопать ногами, вцепиться ему в камзол и трясти изо всех сил, пока не вытрясу эту дурацкую благодарность из его мертвой головы. Но единственное, что я себе позволила, это подойти ближе и осторожно сесть в кресло, надеясь, что руки и ноги вскоре перестанут дрожать, и я не опозорюсь, свалившись без сил на пол. «А теперь, пожалуйста, скажи реальную причину». «Мама могла бы мной гордиться», — голос прозвучал сдержанно и бесстрастно. Генерал криво улыбнулся. В черных глазах были пустота и холод. В одну страшную секунду мне вдруг показалось, что все его чувства ко мне я придумала сама. Поверила в сказку. Ведь мертвецы ничего не чувствуют. «Хочешь узнать, почему я взял тебя с собой на войну?» Начал он издалека. Я побоялась открыть рот и просто утвердительно кивнула. «Все просто. Я хотел прожить еще одну жизнь. Помнишь, я говорил раньше, что рядом с тобой я оживаю. Появляются эмоции, тепло, радость, грусть, злость, гнев. И это не метафора». Макс говорил, а я вдруг с ужасом осознала, что это наш последний разговор, что он прощается со мной. Я не знала, как реагировать, что делать, поэтому молча сидела в кресле и пристально всматривалась в темное угловатое лицо, ставшее за эти несколько месяцев самым родным на свете. «Прошлая моя жизнь закончилась весьма неудачно», — продолжал он. «В 40 лет, в расцвете силы карьеры, быть преданным лучшим другом. Печальный, глупый конец. Не завел семью, не родил детей, все откладывал на потом. Да и женщину, с которой мне бы хотелось это сделать, не встретил». Он отвел от меня взгляд и опять уставился в окно. Да что он там нашел? Мысли метались, резво перепрыгивая с «как же мне его жаль» на «что же мне делать?». «Потом, все потом», — успокаивала себя. «Я придумаю, как остаться во дворце. Ведь я же не безразлична ему. Не будет безразличный человек идти к королю на верную смерть или сидеть днями и ночами возле моей постели». Или это тоже была благодарность? Страшное слово. Ну уж нет. Даже если отправить назад, я приеду снова в столицу, поселюсь здесь и буду надоедать ему каждый день. «Наверное, это было слишком самонадеянно и глупо», — в конце концов произнес генерал. «Думать, что я смогу ее прожить». Он запнулся и вдруг сказал совершенно другим тоном. «На время я забыл, что мертвый, а ты живая. Забыл, что тебе может грозить реальная опасность». Я хотела возразить, но горло перехватило спазмом. «Ты 2 раза чуть не погибла по моей вине. 3-го раза я не допущу». Лицо Макса выражало мрачную угрюмую решимость. «Завтра же ты уедешь домой, и это не обсуждается». «Спокойно, только не плакать», Все обсуждается, это не конец. Я встала и медленно подошла к генералу, вглядываясь в холодное бледное лицо. Как его переубедить? Какие слова подобрать? «Я люблю тебя», — произнесла тихо, открыв свой последний, самый главный козырь. «Очень люблю. Позволь мне остаться рядом. Я буду во всем тебя слушать, делать все, что ты скажешь». Я протянула руку и хотела дотронуться до его груди, но генерал вдруг резко отпрянул и отвернулся, словно ему было неприятно меня видеть. На мгновение я растерялась. «Я думал, ты умнее», — сквозь зубы процедил он. «Твой отец многое рассказал. Книжки, легенды, сказочки для маленьких девочек». Он почти выплюнул последнее слово и припечатал. «Это не любовь, а твоя детская наивная привязанность к вымышленному герою пройдет, как только ты уедешь». «Детская привязанность?» У меня обиженно задрожали губы. «Ты найдешь молодого красивого парня, выйдешь замуж, родишь детей», — продолжал он. «Я до сих пор помню твои слова, сказанные тогда за столом в пылу ссоры. У меня будут дети, внуки, правнуки. Я буду радоваться жизни, смеяться, любить. Буду гулять на свадьбах своих младших сестер, нянчиться с племянниками. А вы так и останетесь мертвецом», — процитировал он мои слова. «Это было так давно, все изменилось», — прошептала я. Мне казалось, что я говорила их миллион лет назад, а прошло всего пару месяцев. «Ничего не изменилось», — отрезал генерал жестко. «Я по-прежнему мертв, а ты жива. Давай так и оставим. Уезжай, Мина. Будь счастлива». Аргументы закончились. Обида дрожала внутри, как натянутая струна. Еще немного, и я опозорюсь, упав перед ним на колени, рыдая и умоляя. «Но ты ведь тоже любишь меня!» — выкрикнула я сквозь слезы. «Любишь! Я знаю!» «Мои чувства, если они, конечно, есть, это отражение твоих», — произнес он грубо. «Ты же как-то сама выдвинула эту теорию». Генерал смотрел прямо, не мигая. Он выглядел как настоящий мертвец, бледный, с запавшими глазами. Нос, скулы, подбородок заострились, на шее проступили длинные натянутые жилы. «Какую?» Мой голос был едва слышен. «Теорию о том, что мертвецы ничего не чувствуют. Их эмоции — это лишь отражение эмоций живых». «Да, я что-то такое припоминала. Зачем я это говорила? И кому?» «Не помню». Вдруг накатила неимоверная усталость. Я покачнулась и едва устояла на ногах. В голову не приходило ничего путного. Как его убедить? Что еще сказать? Слезы неумолимо наворачивались на глаза. Я вытерла щеки рукавом, резко отвернулась и молча направилась на выход, стараясь идти ровно. «Ничего страшного. Успокоюсь и подумаю еще раз. Не все потеряно». Сзади послышался глухой странный стук. Что-то упало? Шаги мои замедлялись и замедлялись, и когда до двери оставалось рукой подать, я не выдержала. Остановилась, крутанулась на месте и бодренько пересекла кабинет еще раз, в обратном направлении. Генерал ошеломленно за мной наблюдал. «Не вышло, милорд», — наигранно произнесла я. Его глаза полезли на лоб. Я пояснила. «Не вышло меня убедить. Я думала, что самопожертвование — черта исключительно человеческая, но им я уж точно не страдаю». Макс по-прежнему ничего не понимал. Я хитро улыбнулась. «Лазейка найдена, мне осталось только озвучить ее. По сути, я страшная эгоистка, и всю жизнь делала только то, что нравилось мне. Ты говоришь, что твои чувства — это отражение моих?» Я взяла долгую паузу. «Три раза ха-ха-ха. Я бы никогда не сделала себе больно, никогда бы не пожертвовала своим счастьем. Сейчас я больше всего на свете хочу быть рядом с тобой, а ты меня отсылаешь, чтобы я вышла замуж за другого. И потом хочешь убедить, что твои чувства — отражение моих?» Генерал молчал. Окрыленная успехом, я победно улыбнулась. «Как хорошо, что я такая умная, как же замечательно, что я упрямая и непокорная». «Ты любишь меня». Я плавно двинулась к застывшему мужчине. И это совсем не отражение моих чувств. Не пытайся меня обмануть, не выйдет. И самопожертвование – твой личный выбор, не мой. Я подошла совсем близко и обвинительно ткнула указательным пальцем в район сердца. Он перехватил мою руку и крепко сжал. Сердце чуть ли не выпрыгивало из груди. А ведь я могла уйти. Я почти решилась и почти согласилась с его аргументами. «Рядом со мной всегда будет опасно», — хрипло произнес генерал, и я поняла, что он сдался. Внутренне разлилось ликование, даже в комнате стало светлее. «У меня много недоброжелателей, и они захотят навредить тебе. Обещаю, что везде буду ходить с телохранителями, выучусь на мага и буду сама себя защищать». Хотела клятвенно приложить руку к груди, но он не дал ее забрать, а начал медленно притягивать к себе. Я, не отрываясь, смотрела в темную глубину его глаз. Ближе, ближе, пока они не закрыли собой весь мир. И губы так близко, неприличнее некуда. «Ты погубишь свою репутацию, станешь изгоем. Они почти касались моих. О тебе будут ходить самые отвратительные слухи. Ты будешь жить с мертвецом». «Плевать. Я не удержалась и лизнула уголок его рта. Я эгоистка, мне не важно мнение других». Твердое жилистое тело, казалось, окаменело еще больше. Расстояние между губами почти исчезло. Сердце стучало все быстрее. Мое неглубокое прерывистое дыхание согревало его кожу. На впалых аристократических скулах выступил едва заметный румянец. «И как это у него получается? Он же не живой!» «Останешься со мной, и у тебя никогда не будет детей», — тихо прошептал он. «Веский аргумент, но не для меня. Если вдруг когда-нибудь у меня проснется материнский инстинкт, возьму сиротку из приюта», — парировала я с улыбкой. «Или двух». Как же хотелось прикоснуться к его щеке, погладить гладкую прохладную кожу, обвести подушечкой пальца красивые волевые губы. Такое знакомое лицо. Мой кумир детства, властитель грез юности, герой, которым я восхищалась, которого ненавидела, а теперь люблю всем сердцем. Безмерная нежность переполняет меня. А зачем сдерживаться? Сейчас он весь в моем распоряжении. Я потрогала его сначала не смело, а затем все более увлекаясь. Кожа под моими пальцами стала горячей. «Возможно, я пожалею. В том, что ты пожалеешь когда-нибудь, я абсолютно уверен». Я попыталась выразить несогласие, но генерал на мгновение прижался к губам, и мои возражения растворились в удовольствии. «Ты слишком молода, наивна и доверчива. Я обязан отпустить тебя в силу своего возраста, опыта и, главное, в силу своей сущности. Но не могу». Когда же он уже прекратит эти бесполезные разговоры, которые, если признаться честно, я и так пропускаю мимо ушей, так как для себя давно все окончательно решила. Такой умный и такой глупый. «Ты права. Я люблю тебя, моя маленькая храбрая воительница». У меня мелькнула мысль сказать самодовольная «я всегда права», но поцелуи были такие сладкие, поэтому я лишь закрыла глаза и прижалась крепче. В храме обвенчать нас отказались. Священник долго и проникновенно проповедовал о том, что мертвецы не созданы по образу и подобию, у них нет души, они противоестественны самой природе и так далее. На мои робкие возражения, что если бы Бог не хотел, он бы не позволил оживить их, святой отец не обратил внимания. А так как мои родители были категоричны в стремлении сделать дочь честной женщиной, пусть даже с не совсем живым женихом, пришлось идти в мэрию. Глава города также попытался пойти на попятный, но Максимус холодно посоветовал ему перечитать недавно принятый закон о равных правах между ожившими и людьми, а особенно тот пункт, где сказано, что грозит за его нарушение. Мэр сдался. Руководящий пост оказался дороже. Заветная бумажка с печатью была получена. К тому времени в столицу приехали родители с сестрами. На следующий день состоялась скромная тихая свадьба. Кроме моих родных, присутствовали лишь друзья ожившие. Никто не знал, как реагировать на этот первый в истории страны случай, поэтому все делали вид, что ничего странного не происходит. А то, что большая часть гостей ничего не пьет и не ест, ну что ж, у каждого свои недостатки. Я была достаточно целеустремленной особой, поэтому не собиралась ограничиваться поцелуями в первую ночь, как, мне показалось, собирался сделать муж. Хотя, признаюсь, они были головокружительные. Генерал умел целоваться и делал это как бог. Ну что с него взять? 140 лет все-таки. Опыт. Я не понимала физиологию. Ничего, как подучусь магии, разберусь. Но когда произошло то самое, что происходит в супружеской спальне, меньше всего меня заботило, как это получилось. Потому что получилось восхитительно. Холодный и неэмоциональный в обычной жизни генерал раскалился так, что мне казалось, я обжигалась о его кожу. Ожившие не могут испытывать эмоций? Вранье! Еще как могут. Его страсть была ошеломляющей. Я уже видела однажды его обнаженное тело, но оказалось, что тогда и сейчас вещи абсолютно разные. Когда ты изнемогаешь от желания, когда поцелуи на твоей коже оставляют не только огненные следы, стирающие начисто скромность, неуверенность, но и будет внутри странный иррациональный голод, хотя после ужина прошло не так уж много времени, темное, сильное, жилистое тело становится самым родным и близким, почти своим собственным. И таким желанным. Однозначно, вместе с невинностью я потеряла всякий стыд, потому что мне хотелось еще и еще. Хорошо, что мертвецы не ведают усталости. «Я бы никогда не смогла поступить так, как сделала ты», прошептала мне младшая сестра, когда мы прощались. «Ты всегда была такой решительной, самой смелой из нас. Мне казалось, что если ты захочешь, то перевернешь мир». «Так и случилось, Мина». «Это не я, это Макс», ответила я с улыбкой. «Странно. А генерал на тот же вопрос сказал, что ты...» Парировала сестра, чмокнула меня в щеку и забралась в карету. Я только ошарашенно хлопала глазами, смотря им вслед. «Взрослеет, сестренка!» «Через год приезжай в столицу!» Успела крикнуть я до выезда кареты из двора. «Обязательно!» Из окна высунулась маленькая ручка и махнула на прощание. Я старательно училась магии, но старик-лекарь был прав, я действительно нетипичный маг. После нескольких месяцев усердного обучения не смогла сотворить даже простейший огненный шар или ядовитый дым. Зато я прекрасный лекарь. И люди, и не люди тоже, живущие рядом со мной, никогда не болеют, и все части тела на месте. Скажу по секрету, не так давно у меня появилась грандиозная идея. Ранее я думала, что она очень эгоистичная и самонадеянная, поэтому всерьез ее не воспринимала. Но после некоторых недавних волнующих событий я дала ей ход. Начну по порядку. Однажды состоялся шутливый разговор. Муж в очередной раз на мой какой-то глупый вопрос чмокнул в нос и заявил о моей наивности. «Ты такой еще ребенок, Мина!» «Ничего страшного», — пафосно ответила я. «Молодость быстро проходит. Всего через 20 лет мы с тобой сравняемся в возрасте, а через 40 я стану старушкой, а ты останешься таким же красавцем, как и сейчас. Потом я умру, а ты будешь жить и жить». Я думала, мы вместе посмеемся, но получилось наоборот. Макс резко помрачнел и произнес: «Я не собираюсь продолжать жить без тебя. Зачем? Жизнь потеряет всякий смысл». У меня перехватило дыхание. Сказать, что я была напугана его словами, ничего не сказать. Сердце защемило от тревоги. «Но ожившие...» Не зная, как переубедить его, я выдала неуверенное. «Они не смогут без тебя. Ты для них царь и бог». «Мина». Муж протянул руки, и я без колебаний вошла в его объятия. «Они учатся. Так, как и люди. Через 10 лет им уже не нужен будет поводырь. Я передам свои знания и умения. Останутся Дарий, Питер, Том и многие другие. Они смогут заменить меня». «Но...» Мои возражения проигнорировались самым действенным способом — поцелуем. Но даже тая от нежности, я мысленно пообещала себе, что разберусь с этой проблемой. Нужно только немного подумать. Макс сам дал мне подсказку. Той же ночью, после выполненного несколько раз и с большим удовольствием супружеского долга, Макс немного задержался в спальне. Обычно он ждет, пока я засну, и уходит работать в кабинет. Но в этот раз мне почему-то не спалось. Неудивительно, после его-то слов. Расслабившись и сделав вид, что заснула, я попыталась найти способ заставить его не умирать. Муж уже оделся и собирался выйти, как вдруг подошел к кровати и опустился на колени. Я замерла, усиленно делая вид, что смотрю четвертый сон. «Как бы я хотел прожить с тобой настоящую жизнь», прошептал он на грани слышимости. Мое сердце подпрыгнуло к горлу. «Полноценную, нормальную жизнь. Я безумно хочу от тебя дочку. Такую же белокурую, неугомонную непоседу, как ты. Мы бы растили ее вместе. Любили и баловали. Вместе состарились и умерли вместе». У меня защипало в глазах. Только не разреветься, не сейчас. Как бы я хотел. Я напряженно прислушивалась, но больше Макс ничего не сказал. Тихо поднялся и вышел за дверь, оставив меня всхлипывать и судорожно искать выход. Выход? Нашелся. Утром я встала с вполне сформировавшейся идеей. Мне запретили прыгать в призрачный мир, но иногда, когда я остаюсь одна, на короткое время все же заглядываю туда. Там безумно красиво. Так вот, в очередное свое несанкционированное путешествие я забежала к Максу. Он сидел в кабинете с какой-то важной серьезной делегацией из дальних стран и, видимо, был очень занят. Я мельком посмотрела на множество желтых огоньков, живые люди, несколько голубых, охрана, и вдруг уставилась в центральную фигуру за столом. У мужа было не все столь однозначно. Я подошла ближе. Его сияние было голубым, но в центре билось маленькое желтое сердечко. Мой дар. Не удержавшись от соблазна, я добавила еще немножко огня. Желтизны стало больше. Теперь я регулярно, как только представляется возможность, добавляю чуточку своего дара. Мне не жалко, в призрачном мире я действительно сияю, как солнце. Старания приносят плоды. Потому что вчера, увидев в моей руке яблоко, муж следит за моим здоровьем, как коршун, у меня на столе всегда гора разнообразных, даже самых экзотических фруктов, которые я самозабвенно грызла в перемешку с карандашом, рисуя новый устав горничных, он вдруг заявил: «Дай мне откусить». А после этих слов ошеломленно на меня уставился, словно не поверив, что сказал. А я что? Мило улыбнувшись, протянула фрукт. «Кушай на здоровье. Еще немного подучусь и обязательно смогу сделать его внутренний свет полностью желтым. У меня впереди куча времени и много энергии для экспериментов. И я твердо знаю, у нас будет и дочь, и сын. И долгая совместная жизнь, и спокойная счастливая старость. Ведь я всегда получаю то, что хочу. Всегда».